Глава 8. Михаил забронировал столик на четверых на втором этаже в уединенном углу, отдаленном от остальной публики высокими диванными спинками. Нас проводила до места очаровательная хостес, усадила и ушла, предоставив время познакомиться с меню и сделать выбор. «Я не специалист в ресторанных названиях еды», — признался я. «Знаю 50 названий пиццы, но пробовал от силы 5. «Я вообще далека от этого», — Айрис изобразила легкое смущение. «Борщ, пельмени, блины, пироги — вот и все мои гастрономические познания». «А вы выглядите как завсегдатай подобных заведений», — заметила Мария. «За вами тянулся шлейф свернутых мужских голов. Если придется идти в ресторан снова, оденусь менее броско». Айрис потянула платье чуть повыше. «Наряд выбирали с Гордеем, а подружки сделали макияж и прическу». «Вы не ревнивый, Гордей?» — спросила меня супруга Михаила. «Не было повода», — ответил я честно. «Но если появится, придется из курьеров переучиться на мануального терапевта. Буду вправлять шеи и мозги на место». «Так, вы пришли сюда хорошо поесть или лясы точить?» Михаил отвлекся от чтения меню. «Лично я сделал выбор. Без строганов, уха, салат из кальмаров и водка». «Ну ты как всегда, на ночь что потяжелее. Я закажу салат из сельдерея с курицей, кашу с орехами и курагой из битень». Я пробежался глазами по меню с экзотическими названиями и передал его Айрис. «Предлагаю тебе сделать этот нелегкий выбор». «Ну, держись. Я закажу чего-нибудь эдакого. Так, на первое суп харчо из баранины, потом жареную телятину в кисло-сладком соусе, салат нисуаз, фруктовый десерт и красное вино». «Пожалуй, я выберу то же, что и Михаил Аркадьевич. Мне не хотелось жевать траву в салатах. Мой организм, истративший за день весь запас калорий, желал белковой пищи животного происхождения и крепкого алкоголя, чтобы быстро и качественно ее усвоить. Подошел официант, получивший сигнал от Михаила. Мы сделали заказ и стали ждать, наслаждаясь живой музыкой. Барышня пела лирические песни на русском и английском языке. Голос у нее был красивым, переливчатым. Она не стеснялась потянуть ноты и поиграть голосом от фальцета к контральто. «У меня вибрация в груди от ее пения», — призналась мне на ушко Айрис. «У меня небо чешется, видать, мозг вибрирует», — пошутил я. «Или надглоточный узел, как у дождевого червя». «Как вам атмосфера?» — поинтересовался Михаил Аркадьевич. «Великолепно. Это похоже на театр, в котором можно есть», — поделилась мнением Айрис. «Мне тоже очень нравится». Я не знал, какие слова подобрать, чтобы правильно оценить свое отношение. Рестораны и вообще публичные заведения — не мое. Мне казалось, что это пережиток прошлого, как общественные туалеты в Древнем Риме, в которых любили заседать патриции и простые горожане, сидя в рядок и друг напротив друга. Когда-то это было нормальным. А теперь люди могли умереть со стыда, если бы выставили свои интимные дела на всеобщее обозрение. Для меня прием пищи тоже казался делом интимным, максимум семейным. Вид жующих лиц мне не нравился, и не хотелось, чтобы на меня смотрели другие. Хорошо, что здесь были места, отделяющие нас от остальных. «Это наш с Мари любимый ресторан. Мы здесь познакомились. Правда, тогда он назывался иначе. И подавали здесь блюда попроще и подешевле. Так что студенты раз в месяц вполне могли себе позволить прийти сюда». Михаил положил руку на руку супруги и потискал ее. Это выглядело очень трогательно даже для меня. А Айрис поджала губы и тронула меня ногой под столом. «Так красиво!» — произнесла она с чувством. «А у нас с Гордеем нет места, которое бы ассоциировалось с началом наших отношений. Пусть этот ресторан и для вас станет таким же важным, как и для нас», — произнесла Мария. «Отличная идея», — согласилась Айрис и посмотрела на меня увлажнившимся взглядом. Никогда не думал, что она настолько сентиментальна. Официант принес нам первый заказ. Я сразу же накинулся на бифстроганов, чувствуя, как организм начинает всасывать еду еще в пищеводе. «Гордей, не канонично», — намекнул взглядом на запотевший графин с водкой Михаил. «Простите, увлекся. Мы выпили ледяной водки, дошедшей до желудка огненной струей. Аппетит стал еще невыносимее. Да, мы выпили вина и скромно застучали ложками. Айрис ела густой харчо с кусочками мяса, а Мария — кашу. Михаил повторил нам по 50 грамм. Водка начала доходить до мозгов, разжигая во мне состояние всеобъемлющей любви и полной причастности к происходящему вокруг. Я не ел весь день, и теперь мне хватило 100 грамм, чтобы почувствовать себя пьяным. Следующую порцию водки я решил пустить в бак для встроенного движка иначе ноги просто не донесли бы меня до дома. Михаил Аркадьевич не заставил долго ждать. «Миш, ты чистишь», — сделала ему замечание супруга. «Мы здоровые мужики, чего нам бояться? 5 рюмок друг за дружкой, а потом уж разговоры говорить и тянуть удовольствие. Сама знаешь, если начать есть, то алкоголь встает поперек горла, а если сразу выпить, то еды входит в 5 раз больше и никакой тяжести». «Согласен с вашим супругом, нет никаких причин для беспокойства, у нас все под контролем», — поспешил я успокоить Марию. Айрис коснулась моей ноги, чтобы я не вмешивался в разговор супругов. Я тоже ответил ей ногой, дважды толкнув коленкой. Принесли по 2-му блюду. Я не отдал недоеденный бестроганов официанту, когда он потянулся за тарелкой с ним. «Извините, я доем. Аппетит мой был сильнее чувства такта». «Я тоже», — Михаил отогнал паренька от своей тарелки. «И принеси нам холодной минералки, пожалуйста». Мы выпили еще по 2 рюмки, чтобы не портить себе вечер. Из 5 я только 1 отправил на нужды двигателя, остальные в желудок. Михаил откинулся на спинку дивана после доеденного 1-го блюда. «А теперь, собственно, можно поговорить о том, ради чего мы собрались. Во-первых, нам с Марией приятно быть в компании таких одаренных людей. Во-вторых, как профессионал, я хотел бы знать, как вы смогли так быстро найти того, за кем мы бесплодно гонялись столько месяцев». «Нам с Айрис тоже очень приятно находиться в вашем обществе, и мы признательны за это приглашение». Поспешил я поблагодарить в ответ. «Спасибо». Мария кивнула и приложилась к бокалу с минералкой. «Айрис, мне не терпится услышать подробности». Михаилу хотелось покончить с официальной частью. Айрис поправила на себе платье, отпила вина и приступила к пошаговому рассказу во всех подробностях. Следователь так внимательно слушал, что протрезвел. Он молча внимал, но красноречиво играл мышцами лица, изображая то удивление, то озарение, то смущение. «Потрясающая работа, Айрис! Я даже не стану интересоваться, откуда у вас столько данных из закрытых баз. Мне, как динозавру, до сих пор кажется, что они надежно защищены». «Немного хакерства, и они могут быть доступны, но хочу сказать, что мы не пользовались ими ни в каких других целях, кроме поиска преступника», — оправдал я наш дуэт. «Не зря вы тогда детективами решили стать. Вижу, что по призванию». Михаил потянулся к графину. Супруга попыталась воздействовать на него взглядом, но он только отмахнулся. «Отпустила, Маш, после такого. Представляешь, 30 с лишним лет я в этой профессии. Портрет любого человека напишу через секунды знакомства. А тут погляди, девчонка уделала весь наш отдел, просто как слепых щенков. Простите за девчонку, Айрис, это для пущего сравнения. Кстати, не расскажете нам с Марией историю вашего удивительного имени?» «Ничего, в любом возрасте быть девчонкой приятно», — Айрис слегка покраснела. «А чего там рассказывать? Имя дала мне мама. Хотела, чтобы у ее дочери и судьба была под стать экзотическому имени. Бабушка звала меня Ириской и не хотела называть Айрис. Можете звать меня любым из этих имен». «Да уж, кое-какие способности у вас действительно выше средних, как и внешность. Редкая для провинциального городишки. Обычно девочки при таких данных едут с мамами в столицу покорять подиумы еще в раннем возрасте». «Мне нравится наш город и не нравятся подиумы», — призналась Айрис. «Вы все-таки здешние», — поинтересовался Михаил. «Благодаря Гордею я считаю этот город своим». «Откуда же вы? Я думал, вы не из России». «Миша, оставь свои допросы для подозреваемых. Мы пришли непринужденно поболтать, а ты начинаешь выпытывать». «Простите, увлекся». Михаил полез примирительно целоваться к супруге. «Профессиональная привычка, помноженная на здоровое любопытство». «Да ничего страшного», — махнула рукой Айрис. Мы доели 2-е блюдо и принялись за 3-е или десерты. Водки больше не хотелось. Я уже объелся, и меня начало клонить сон. Сказывалась усталость. Мария как-то внезапно полезла в сумочку и принялась ворошить ее содержимое. Нашла какой-то пузырек и снова убрала его в сумочку. «Пойду попудрю носик», — сообщила она нам, вышла из-за стола и направилась к туалету. Михаил проводил ее обеспокоенным взглядом, вздохнул, но ничего не сказал. «Какие планы на ближайшее будущее?» — спросил он у нас, но глядя больше на Айрис. «Поработать несколько месяцев, а потом в декрет», — Айрис погладила животик. «Ого, молодцы! Вижу, ночами не в танки резались. Он протянул мне руку, я пожал. Спасибо. Ребята, у меня к вам будет небольшая просьба. Можно я буду в случае каких-то висяков или неразрешимых случаев обращаться к вам за помощью? Михаил посмотрел на нас так, будто сомневался, что нам это понравится. В любое время дня и ночи, Михаил Аркадьевич, ответил я за нас обоих. Только помощь без прямого участия, чтобы никто не знал. Не так, как в прошлый раз, когда вам пришлось сбегать из города. Вы не будете светиться перед криминалом, перед полицией, но и денег за это я вам предложить не смогу. Обещаю любую посильную помощь, если она вам понадобится. Мы согласны, ответила Айрис. Так даже интереснее. Заработать деньги мы сможем любым другим способом. Умения достались нам от природы бесплатно, для того, чтобы приносить пользу людям. Поэтому хотеть денег за это даже кощунственно. Отличный тост. Следователь разлил остатки водки в мою и свою рюмку всклень. Ну, чтобы в нас не было корысти. Он выпил залпом и занюхал кусочком сельдерея. Вот гадость. Я выпил и направил алкоголь в соседний пищевод, или, правильнее сказать, топливопровод. Вашей супруге не здоровится? Поинтересовалась Айрис. Марии не было уже минут 5. Слишком долго, чтобы пудрить носик. Михаил помрачнел. «Это не тема для сегодняшнего вечера. Мы уже не молоды, и не стоит рассчитывать на 100-процентное здоровье в этом возрасте. Работа у меня нервная, опасная. В 90-х был дважды ранен. Мари многое пережила рядом со мной. Отсюда и результат. Берегите свое здоровье с молоду. В особенности психическое. Все пройдет, любая проблема закончится». И не стоит придавать им такого большого значения, если не хочешь потерять здоровье. «Спасибо», — поблагодарила его Айрис. «Мы тоже с Гордеем пришли к выводу, что заморачиваться проблемами по жизни не стоит». «Молодцы», — Мария подошла неслышно. Она не выглядела больной, напротив, глаза светились радостью. «Такие молодые, а уже полны мудрости», — добавила супруга Михаила. «Спасибо вам за приятный вечер», — поблагодарила Айрис в ответ. Для Михаила это послужило сигналом. Он подозвал официанта и попросил счет. Чтобы не смущать нас оплатой, он решил попрощаться до того, как нам суммировали съеденное. «Идите, ребятки, спать! Гордей и Айрис ждут ребенка», — пояснил он супруге, пропустившей некоторые важные моменты нашего общения. «Как здорово! Конечно, идите спать! Ведь завтра снова на работу!» Она обняла Айрис, потом протянула мне руку. Я просто подержал ее холодную ладонь, не зная, что с ней делать. Трясти как мужику было как-то невежливо. Зато Михаилу потряс как следует. «Крепкая у тебя рука», — заметил он. «Ты не спортсмен?» «Нет, не люблю спорт. Не люблю выигрывать, потому что неловко перед проигравшими. И не люблю проигрывать, потому что обидно. А к физическим упражнениям отношусь хорошо. Следовало ожидать, что ты тоже будешь непростым человеком», — прокомментировал он мои слова. «Спасибо вам за вечер. Нам с Айрис он запомнится надолго». Мы ушли, а они остались. Айрис посмотрела с лестницы на них и произнесла встревоженно. «Кажется, она плачет». «С чего ты взяла?» «У нее слезы на щеках. Она уходила в туалет, чтобы сделать себе какой-то укол». Мы заказали такси. Идти не было никаких сил. Я упал на заднее сиденье и уснул по дороге. Моя ненаглядная надавила мне на нервный узел за ухом, чтобы я скорее проснулся. «Уже утро». Я открыл глаза и был неприятно удивлен, что еще не дома. Мы рассчитались с таксистом. В доме уже все спали, кроме Камилы. По ней было видно, что ей хочется чем-то поделиться с нами. «Ребята, я открыла вам счет в банке и перевела на него деньги. Как только вы используете средства, ликвидирую его, будто никогда и не было», сообщила она взволнованно. «Сколько?» — спросила Айрис. «Не хотела вас отвлекать, поэтому перевела столько, чтобы не вызывать подозрений. 70 миллионов». Айрис прыснула от неожиданности, а у меня слегка подогнулись ноги от суммы. «Мало?» — решила Камила. «Много. Большинство людей не зарабатывают такую сумму за всю жизнь». «Я могу перечислить назад». «Подожди, не перечисляй. Давай оставим это дело до утра», — предложил я, надеясь придумать устраивающее всех решение. «Ладно, спасибо тебе, Камила, что беспокоишься о нас. Мы спать». Айрис тянула через голову платье, швырнула его на кресло и направилась к кровати. «Спокойной ночи», — пожелала подруга Апанасия. «Спокойной ночи. Второе одеяло дать?» — поинтересовался я у нее. «Давай, мой уже окуклился. Возможно, сегодняшняя ночь последняя в вашем доме. Скоро все неудобства закончатся». «Как? Вы решили съезжать? Хоть я и желал этого, но в этот момент мне стало не по себе. Знаешь, хочу спать голышом. Но не все к этому одинаково относятся. Да и других причин полно. Например, туалет без шумоизоляции. Первое время мне будет вас не хватать, признался я. Скоро у вас появится малыш, который не даст заскучать. Верно. Я принес еще одно одеяло Камиле и вернулся к Айрис. Она уже спала, раскидав конечности по кровати. Я забрался под них. Айрис сразу же принялась подгребать меня к себе, демонстрируя рефлекс собственничества. Я был не против, так даже уютнее. Утром за кофе мне пришла идея, которую уже однажды озвучила Айрис. Я предлагаю потратить часть денег, например, 10% на благотворительность. Помочь бедным больным детишкам оплатить лечение. Уже все были в курсе, что мы с Айрис благодаря стараниям Камилы разбогатели. Отличная идея, согласилась Киана. Думаю, что слово «халява» в своем негативном значении после этого станет неприменимо к нашим деньгам. А с другой стороны, даже если мы и потеряем эти деньги, то ничего страшного. Жили же раньше без них, рассудила Айрис. Я быстро позавтракал и отправился за компьютер. Посмотреть наличие машин в автосалонах, которые могли вместить нашу компанию. Выбор был, правда, от сумм с непривычки кружилась голова. Апанасий и Трой сели рядом, в полной мере чувствуя свою сопричастность к выбору машины. «Красную бери», — посоветовал Апанасий. «Хороший цвет». «У нас на красных обычно дамы за рулем ездят». «Тогда синюю». «Я выбрал белую дизельную с 7 местами и полным приводом», — сообщил я и кликнул на фото выбранной машины. «Одно свободное место для вашего будущего малыша?» — поинтересовался Апанасий, сосчитав всю компанию. «Да, думаю, когда у вас появятся свои дети, вы уже получите права и будете ездить на собственных машинах». «Не знаю. Не уверен, что осилю управление таким архаичным транспортом», — засомневался здоровяк. Айрис с остальными девушками сидели в ее телефоне, рассматривая объявление благотворительного фонда. У всех глаза были на мокром месте. «Как такое может быть, что больным детям некому помочь?» — удивлялась Киана. «Смотри, какой симпатяшка!» — зашмыгала носом Камила. «Давайте не будем выбирать, кто из них достойнее, а начнем по порядку», — предложила Айрис. «Нет, давайте посчитаем всех и поделим запланированную сумму поровну», — подала более рациональное предложение Киана. Они посчитали всех. Я краем уха слышал, как Айрис сказала, что сумма на каждого получается слишком символической. Они что-то обговорили между собой, а потом Камила занялась переводом денег. После того, как закончилось благотворительное мероприятие, Айрис успокаивающим тоном призналась мне. «Гордей, мы потратили 50 миллионов, потому что иначе пользы от нашей помощи никакой не было. Нам же все равно хватит оставшейся суммы». «Дорогая, ради здоровья детей мне этих денег совсем не жалко. Будь такое возможно, я бы завез из космоса капсулы, которые могут лечить всех подряд». «Это было бы здорово», — согласилась Камила. «Проблема больных людей была бы искоренена на Земле как явление». «К сожалению, нам это не позволят сделать», — вздохнула Айрис. «Постой, а как ты смогла заказать эти капсулы?» — поинтересовался Трой. «Взяла от каждого из вас образец ДНК и отправила в ведомство, обеспечивающее ими поселенцев на отдаленных станциях. Старые связи позволили мне получить их. Но, к сожалению, высшие намеренно не делают универсальные капсулы, чтобы не потерять контроль над распространением человеческого вида». «Интересно, а клиники, подобные той, в которой нам делали модификации, возможно использовать на Земле?» — поинтересовалась Киана. «Без обученного персонала вряд ли», — засомневался Трой. «А что, тебе пришла мысль открыть клинику?» «Почему бы и нет? Согласитесь, что это замечательная идея. Я теперь знаю, как плохо здесь с медициной, и потому становится очевидным, что приложение усилий в этом направлении пойдет местным жителям на пользу». «Идея классная. Мне она очень понравилась. Камила сделала бы нам всем документы, что мы врачи, и начали бы лечить людей потихоньку, без лишней огласки. И деньги были бы всегда и при хорошем деле». «Почему без огласки?» — спросила Камила. «Знаешь, есть такое мнение, что нашей медицине неинтересно излечивать пациента полностью. Ей гораздо выгоднее тянуть из него деньги, пока он болен. Если врачи узнают, что в одном городишке излечивают смертельные болезни, то нас точно прикроют, а то и попытаются убить, чтобы не портили им бизнес». «Вот тебе и отличие от космических порядков», — заметил Трой. «Там за такое давно бы разжаловали в отбросы и отправили жить в закусочную Джанбоба». «Ты прав», — согласилась Айрис. «Здешнее устройство общества сцеплено цементом жажды денег. Убери их, и общество развалится». «Что-то во мне начинают зреть революционные позывы», — признался Апанасий. «Не объявить ли нам территорию города зоной безденежных отношений?» «Успокойся, революционер из космоса. Дай людям самим спокойно выбирать, какой путь их устраивает. Насильно счастливыми не сделаешь. Пусть эволюция отвечает за человечество». Остудил я праведный пыл нашего здоровяка. «А мы могли бы помогать точечно только тем, кто очень в этом нуждается. За небольшие деньги». «Помечтали и хватит», — закончила обсуждение Айрис. «Предлагаю поискать вам квартиры в нашем районе». «Это без меня. Я вылез из-за компьютера. Пойду перед работой заскочу в автосалон. Узнаю, есть ли у них такая машина. Если решите съехать, не дожидаясь меня, то жду приглашения на новоселье». Я быстренько собрался и отправился в салон, горя от желания понюхать аромат новой машины, которая скоро станет моей. Бешеной собаке 7 верст не крюк. По привычке, хотя нищебродом меня уже можно было не считать, по крайней мере, какое-то время, я пошел пешком. Автосалон находился на выезде из города. Я пришел чуть раньше, чем он открылся. Ошивался у выставленных перед зданием машин для тест-драйва, пока персонал заходил внутрь. Парень в синем костюме, сидящим на нем слишком плотно, подошел ко мне. «Вы на собеседование?» — спросил он меня. «Что? А, нет, пришел машину купить», — ответил я. «Да?» — удивился он. «Извините». Наверное, среднестатистический покупатель их автомобилей выглядел немного представительнее. «Ничего страшного, продавец из меня не очень, так что вы ничего не потеряете», — пошутил я ему в спину. Парень хмыкнул из вежливости. Наконец, двери салона приветственно открылись. Я вошел и сразу направился к продавцу, обмахивающему выставочный автомобиль пипедастром. «Здравствуйте!» — поздоровался он на упреждение. «Могу вам чем-нибудь помочь?» «Можете. Я видел, у вас стоит свободный автомобиль, как раз такой, который мне интересен. Белый дизельный внедорожник». «Да, вроде есть. Вы хотите купить его в кредит?» «Нет, банковским переводом». «Машину в трейд-ин сдавать будете?» «Нет». «Жаль, без кредита и трейд-ина никаких скидок не будет». «Я и не рассчитывал». «Одну минуточку». Продавец исчез за дверью с надписью «Отдел продаж» и выскочил оттуда через полминуты. «На машине установлено доп. Оборудование. Цена, которую вы видели на сайте, указана без него». «Какое оборудование вы туда поставили?» «Паркоп, сигналку, тонировку, ковры, бронирование фары капота, видеорегистратор». «Сколько хотите за этот набор?» «200». «Сколько?» Я потерял равновесие, едва успел опереться о капот большого седана. «Это разумная цена. Обычно мы просим в 2 раза дороже, но с обработкой от коррозии». «Я заплачу вам за это 50 тысяч. Мы не торгуемся». «Спорим, ты не прав. Завтра я приду и поговорим о цене снова». Продавец хмыкнул и посмотрел на меня, как на идиота. Я улыбнулся ему и покинул салон. Чтобы снова не идти домой, хотя время позволяло, направился к пиццерии. По дороге позвонил Айрис и рассказал о сути проблемы. «Охота тебе было торговаться с такими деньгами?» «Я бы не стал, если бы они не делали из меня дурака. Попроси Камилу заблокировать их сайт до завтрашнего утра». «Хорошо, но запомни, что шантаж — это не наш метод». «Уговоры на них не действуют». День на работе длился невероятно долго. Я несколько раз пытался открыть страничку с сайтом автосалона, но он был заблокирован. Аня почти не общалась со мной. То ли дулась из-за Айрис, оказавшейся не такой, какой она себе ее представляла, то ли заметила мое отстраненное состояние. «Что-то случилось?» — спросила она ближе к вечеру. «Случилось. Машину собрался купить. Но автосалоны пытаются ограбить бедного покупателя. Жду, что до завтра они осознают, что так делать нельзя, и снизят свои запросы». «Да ты богач!» — изумилась она. «Будешь теперь на машине пиццу возить?» «Вряд ли. Мне нравится ходить пешком». «Будешь подвозить меня до дома после работы?» «Почему бы и нет?» «Правда? Я думала, ты испугался в прошлый раз». «Испугался? Совсем немного. Моя Айрис верит мне, поэтому не станет ревновать, если я кого-то подвезу». «Блин, с такой женой мне даже помечтать не о чем», призналась Аня. «Как она на тебя запала?» «Не запала, а упала. Она, как вылупившийся цыпленок, кого увидела первым, тот и мамка, в смысле муж». В этот день я пошел домой один. Спешил, почти бежал. В квартире оказалось непривычно пусто, зато пахло печеным. Я скинул обувь и прошел на кухню. Айрис вынимала из духовки листик с пирогом. «Все, разогнала всех. Теперь можно наслаждаться моментом и друг другом».